Глава 19. Все выходные Анька придумывала аргументы, почему не пойдет к соседу. У Аллы должны были уши пылать, так она костерила подругу на все лады. На нервной почве убралась в квартире, потратив всю субботу. В воскресенье поехала к родителям, лишь бы чем-нибудь себя занять. К вечеру понедельника так себя накрутила, что было плевать и на работу, и на Мегеру. Но и было немного любопытно. Совсем чуточку. Добравшись домой, думала сразу зайти к соседу, пока вся такая в деловом наряде. Но уже возле его двери разозлилась сама на себя и пошла домой. «Перебьется!» Аня смывала косметику и рылась в шкафу в поисках растянутой футболки. Найдя искомое, натянула ее и обычные спортивные шорты. «Буду я тут еще выряжаться ради него!» В боевом настроении спустилась на этаж ниже и дрожащей рукой силой надавила на кнопку звонка. Дверь открылась практически мгновенно. Сосед смерил ее нечитаемым взглядом с головы до ног и произнес: «Ну, проходи, Анечка». А Анька пыталась так уж сильно не пялиться на рельефную грудь соседа. Этот паразит был только в шортах. Девушка сглотнула, щеки покраснели. В голове пронеслись не очень приличные картинки. «Что встала? Проходи!» Раздалось из квартиры. Вздрогнув, набрала побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и шагнула в квартиру. «Извиняться сейчас будешь», — угрожающе произнес Костя. Анька на такие извинения согласна не была. «Ничего я не буду», — фыркнув, сложила руки на груди, задрала нос. «Будешь, еще как», — тон парня был очень уверенным. «А не боишься, что всем расскажу, кем ты работаешь?» Аня ехидно улыбнулась. «А не боишься, что всем расскажу, что ты делала в нашем клубе?» Костя тоже сложил руки на груди. Мельниковой совершенно не хотелось, чтобы родители узнали об этом событии. «Я-то там работаю давно и не скрываюсь». «Черт!» — выругалась девушка. «Спать с тобой не буду!» — решительно заявила она. На минуту парень опешил, а потом расхохотался. Аня видела, что он просто ржет над ее словами. Самым наглым образом. «Больно надо!» — едва выдавил Костя сквозь смех. «Ну, насмешила!» Аня пыхтела, как ежик, и не могла понять, что сказала не так. Стало обидно. «Вот не поверишь, нафиг мне не сдалось спать с тобой!» И, развернувшись, исчез за дверью ванной комнаты. А через минуту появился с ведром и тряпкой. «Оделась ты весьма подходяще. Убраться поможешь после ремонта». Как бы тщательно он не застилал пол пленкой, все равно противные кляксы водоэмульсионной краски россыпью украшали ламинат, который он снимать не стал. Предыдущие владельцы его содрать не успели. Обойный клей тоже радости не добавлял. С парнями они косметический ремонт сделали, а вот на уборку сил не хватило. Вот Костя и решил проучить соседку, когда увидел ее на сцене. «И как я должна это делать?» — удивилась Анька. «Ручками, ручками», — как маленькой пояснил Костя. «Раньше начнешь, а раньше закончишь». «А швабра?» — на всякий случай решила уточнить Анька. «Какая швабра? Это оттирать надо!» — вздохнул парень. «Давай, давай, не тяни!» Зло глянув на соседа, девушка опустилась на четвереньки. «Хорошо, хоть додумался перчатки выдать!» — тихонько бубнила себе под нос, начиная отмывать противные белые пятна. Вода в ведре быстро стала грязной. Встав, подняла его, чтобы сменить воду. «Стоять!» — от резкого окрика встала, как вкопанная. «Ты зачем сама ведро схватила? Оно же тяжелое!» Сосед, щеголяя обнаженным торсом, отправился в ванную. Аня вслед показала язык. Как ни странно, парень не сидел, сложив ручки, а активно помогал с уборкой. «Ой-ой, какие мы хозяйственные!» Девушка украдкой наблюдала за действиями соседа. Он активно намывал окно. Смотреть было приятно, а общаться — нет. «Все, я больше не могу!» Аня села на полу, вытерла подолом футболки лоб, совсем не задумываясь, что задрала ее практически до груди. «Еще половина осталась». Костя оторвался от окна и посмотрел на соседку. «Эксплуататор ты!» «Кстати, полы мыть заставил, но так и не представился. Зовут-то тебя как, сосед?» Девушка наконец-то сообразила, что она упустила. «Константин?» Парень почесал затылок. «Неужели и вправду не представился?» «Костик, значит?» Анька хитро прищурилась. «Даже не думай, никаких прозвищ!» Мгновенно отреагировал парень. «Вон там пятно осталось!» «Может, хватит уже командовать?» — разозлилась Мельникова. «Тут не домыла, там микроскопическое пятнышко. Я тебе что, уборщица?» Отшвырнула тряпку. «Пусть твоя грудастая тут все отмывает». «А это тебе за длинный язык?» Костя тоже вспылил. «Трудотерапия называется. Вам, мажорам, полезно узнать, как живут простые смертные». Усталость вылилась в раздражение. «А ты вообще жигала?» Выпалила и тут же закрыла рот ладонью, испугавшись. Взгляд Кости стал ледяным, челюсть закаменела. С неестественно прямой спиной он прошел к входной двери. «Пошла вон». От безжизненного тона, которым была сказана фраза, Ане стало страшно. Она поняла, что оскорбила его до глубины души. «Кость!» Но продолжить ей не дали. «Я сказал, пошла вон. Будет меня тут мажорка, живущая на папины денежки и гуляющая от жениха по стриптиз-клубам, смешивать с дерьмом», — сказал Костя, продолжая держать дверь открытой. Уши Ани, да и щеки тоже полыхали огнем, сердце билось в горле. Знала, что иногда ее заносит, но еще ни разу не случалось, чтобы кто-то отреагировал вот так. Глупая привычка спорить до последнего. «Пошла вон». Все так же холодно и твердо. Со вздохом Аня встала с пола. Она судорожно соображала, что же теперь делать. Ведь совершенно не собиралась ничего такого говорить. Но как вспомнит ту шатенку, так злость накрывает с головой. Нет, она совершенно не ревнует, просто бесит. А ревность совершенно ни при чем. Совершенно! Нельзя же ревновать человека, которого вообще не знаешь. Молчание затягивалось, давило на плечи. «Ну, раз логика не самое мое сильное место, будем действовать, как всегда, спонтанно», — решила девушка. «Нужно как-то разморозить этот памятник и заставить услышать извинения». Вместо того, чтобы молча выйти за дверь, пошла изучать вещи хозяина. Такую беспардонность Костя явно игнорировать не сможет. Чувствовала тяжелый взгляд, прожигающий дыру между лопаток, когда, повернувшись к нему спиной, пошла в угол, заметив там свернутые рулоны бумаги. «Не трогай!» — резкий окрик, когда взяла в руки первый рулон и развернула. «А то что?» — нахально спросила и услышала за спиной хлопок двери. «Осторожнее, стена треснет!» «Ты всегда такая наглая!» — Костя попытался забрать чертеж из цепких рук девушки. «Нет, это тебе так везет!» — буркнула Аня, читая надписи. «Ты не собираешься уходить?» Хотя уже было понятно, что выставить ее за дверь можно только силой. Ему очень хотелось свернуть на Халке шею. Костя выслушивал всякое, и по большому счету ему было пофигу. Но несправедливое обвинение мажорки просто выбесило. «Константин, хочу принести свои искренние извинения», произнесла Анька, копируя английских леди. Парень молчал. «Ну серьезно!» Даже ногой в нетерпении притопнула. «Я так не думаю, честно-честно!» «Тебе мало ремня давали. Ты совершенно избалованная, наглая и безмозглая». Каждое слово падало камнем. Анька кривилась и вздыхала. «Слово в слово, как говорит мой брат», — вздохнула девушка. «Язык мой, враг мой». «Аня, нельзя, понимаешь, нельзя бросаться обвинениями, не имея на то оснований». От менторского тона Мельникова наморщила нос. «Ну, знаешь ли», — вспылила Аня, — «ты тоже прилепил мне ярлык просто так». «Ты первая начала!» Косте надоели эти бессмысленные разборки. «Я? Да нифига! Наорал на меня из-за своей колымаги!» Хотя в этот момент она бы лучше поцеловала парня. «Вот, опять! Ну извините, на Мерседес еще не заработал!» «Да при чем здесь Мерседес? Нечего было бросать машину на проходе!» «А коробки я должен был таскать через весь двор? Можно было обойти! И вообще, зачем ты Саньку облила?» «Я случайно!» И сделала самые честные глаза. «И не пыхти так на меня! Я уже извинилась! Кость! Ну, Костя!» Отложив чертеж, Анька потыкала парня пальцем в грудь. «Давай дружить, а? Но чего мы, как дети в песочнице, деремся из-за совочка? Там вода в ведре уже грязная, поменять надо!» И захлопала глазами. Ей нужен повод общаться с соседом, а грудастую она подвинет. «На месте твоего парня я был бы сильно против». Филонов выгнул бровь. «Но ты не на его месте, это раз. И парня у меня нет вообще, это два». Беззаботно отмахнулась Анька, вновь вставая на четвереньки и беря в руки тряпку. «Не отстанешь?» Со вздохом уточнил Костя, мысленно делая зарубку уточнить, кому по утрам садиться в Мерседес. Может, эта соседка так думает, а тот имеет далеко идущие виды. «Не-а!» — замотала головой Аня, отчего кудряшки весело запрыгали. «Давай доделывать уборку, а ты пока мне расскажешь, что это за чертежи. Твои?» Она старательно забалтывала парня, чтобы отвлечь от ссоры. Что делать дальше, решила придумать потом. Костя и сам не заметил, как разговорился. Девица, конечно, взбалмошная, но вполне неплохая, оказывается. Она совершенно искренне интересовалась будущим клубом и задавала миллион вопросов. «Ну круто! Это вообще очень и очень круто! Покажешь?» Ей было интересно взглянуть, как строится клуб. И такое любопытство было написано на ее лице, что Филонов не смог отказать. «Только если в субботу. В пятницу доработаю последнюю смену, и все». Костик потянулся. Устал уже наводить порядок. Анька залипла на торс. И в глубине души была рада, что всякие похотливые девки больше не будут пялиться на ее... соседа. «Я закончила», — объявила спустя некоторое время. «Вот, смотри, придраться не к чему. Доволен?» «Да. Извини за эксплуатацию. Я...» Но продолжить Анька ему не дала. «Только не начинай. Я в курсе, что язык у меня без костей и опережает мозги. Я тебе просто помогла навести порядок после ремонта. По-соседски». Но не говорить же ему, что вообще-то собиралась мстить страшной мстей за то, что совершенно не обращал на нее внимания. Просто глупо обиделась и решила его обидеть тоже. Вот просто чтобы было. «Тогда спасибо», — широко улыбнулся Костя. Нет, он так быстро не забыл, как она его обозвала. Просто сам не понял, почему именно от нее это было слышать настолько обидно и почему так вспылил. «Тогда я пойду?» — спросила Аня. И страшным шепотом закончила. «Мне срочно нужно в душ». «Мне тоже», — также шепотом ответил парень, провожая ее до двери. Войдя в свою квартиру, Анна закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Ноги не держали. При одном воспоминании о случившемся щеки вспыхнули еще ярче. В глубине квартиры зазвонил телефон. Скинув балетки, девушка поплелась искать радиотрубку, как всегда заброшенную неизвестно куда. Расшвыряв диванные подушки, выудила не вовремя замолчавший аппарат. Идти к автоответчику и смотреть, кто звонил, было лень. Завалившись на диван, закинула ноги на спинку и закрыла глаза. И тут же их открыла. Память услужливо подкинула соседа в одних джинсовых шортах, намывающего окно. Вздрогнув от нового телефонного звонка, чуть не выронила трубку. «Алло!» — голос был хриплым. «У аппарата!» «Анька, я тебе час трезвоню!» Возмущался из трубки голос закадычной подруги Машки. «Ты где была?» «Раком стояла!» — выпалила Анька. «Ой!» «А ну-ка поподробнее!» Машка желала знать подробности и теперь от нее не отвязаться. «И как? Он красавчик?» «Давай мы не будем это обсуждать!» На щеках уже можно было жарить яичницу. «Как не будем? Ты в такой позе! Колись! Я просто жажду подробностей!» Настырная подруга вцепилась в нее, как клещ. «Положить трубку не вариант. Будет трезвонить, а то еще и в гости придет. Ей тут через двор, а я в таком виде». Аня опять вздохнула. «Алло, Анька, не спи! Ну как он?» «Наглый, самоуверенный, неутомимый». О да, эти 3 часа на коленях на полу она запомнит надолго. «Вау!» — донеслось из трубки завистливо. «Фигау!» — мысленно ответила Аня.